Часть первая, глава 11. На совещании у полковника Семина обсуждали первые сведения, добытые оперативной группой Рычагова. Посельска, Субботин и сам Рычагов рассказали о том, что ими сделано, и теперь ждали вопросов и советов полковника. А он вот уже несколько минут сидел неподвижно, и глаза его были закрыты тяжелыми веками. «Рано оценивать то, что вы сделали, и рано говорить о чем-нибудь уверенно», — наконец заговорил полковник. «Пока вы всего лишь нащупываете пути к цели. Совершенно очевидно, что не все пути окажутся правильными. Мне думается, что товарищ Посельска находится сейчас ближе других к существу, интересующего нас факта. Но это еще ничего не значит. Завтра, послезавтра ближе могут оказаться другие». Полковник взглянул на Посельскую. «Проявите максимум осмотрительности. Сходить в бассейн надо, согласен. Весьма возможно, ваша версия верна. И действительно, спорт был второй жизни Ренаты Целлер. Там и могло родиться ее соучастие в преступлении. Весьма возможно, что где-то поблизости могут оказаться и другие участники похищения Кованькова. Этот бассейн – неплохое прикрытие для бандитов в восточной зоне. Но что будет, если какая-нибудь ваша ошибка даст им понять, что по их следам идет поиск? Они немедленно скроются, дадут сигнал тревоги на запад, и тогда осложнится работа всей группы. Вы понимаете это, товарищ Посельская?» «Да, понимаю», – тихо ответила Наташа. «В музее вы как будто ошибки не сделали, но риск все же был допущен». «Какой же риск?» – удивилась Наташа. «А что, если Августа Мельх тоже соучастница?» «Но все, что мы знаем о ней, против этого», – горячо возразила Посельская. «И все же, а вдруг?» «Вдруг это не логика», – запальчиво сказала девушка. Полковник засмеялся. «Видите, вы даже здесь горячитесь. Спокойней, товарищ Посельская. Осторожней, тоньше, умней». «Совет принимаю», – тихо произнесла Наташа. «Только это от вас и требуется». Полковник заглянул в свои записи и посмотрел на Рычагова. «Теперь о делах ваших, товарищ Рычагов. Значит, эти французские журналисты знают майора Хаусена?» «Безусловно. И все, что они говорили о нем, сходится с нашими данными. Да, между прочим, они сказали, что журналисты дали Хаусену ироническое прозвище «Отец русских перебежчиков». «Неплохо», — усмехнулся Семин. «На пресс-конференциях перебежчиков он неизменно присутствует, но делает вид, что только присутствует». «Так, а где находится контора Хаусена, они знают?» «Они говорили про какую-то зону Y. Там размещено все, что американцы хотят спрятать». «Это мы знаем и без французов. Имеются данные, что у Хаусена есть еще одна контора, где-то в центре Западного Берлина. Нужно побольше узнать о самом майоре. Где он живет? Куда ездит? С кем дружит?» «Попробуем», – тихо бронил Рычагов. «Вы думаете остаться бельгийским журналистом?» «Да, еще дня 3. «Точно установлено, что подлинного журналиста из этой бельгийской газеты нет?» «Абсолютно точно. Он отозван 1/2 назад, и действительно, эта газета испытывает материальные затруднения. Ей уже не до корреспондентов в Берлине. И потом, ничего плохого для газеты я не сделаю. Более того, я еще ни разу не произнес ее название. И постараюсь не произносить впредь». «Хорошо», — полковник Семин помолчал. «Неплохо бы познакомиться с каким-нибудь американским корреспондентом, причем с таким, который погрязнее». Я уже думал об этом, сказал Рычагов. Французы назвали мне фотокорреспондента Отто Стиссена. Обещали познакомить с ним. Его прозвище среди газетной братьи – «Древая копилка». Это за то, что он всеми способами пытается сделать бизнес, но все пропивает. Полковник засмеялся. «Отто злоязыкое племя». «Да, познакомьтесь-ка с этой «Древой копилкой». Полковник посмотрел на Субботина. «Ну, коммерсант, теперь в ваших делах. Пока что вы ввели нас в расход и грозитесь ввести в расход еще больше». «Это и следовало ожидать», — мрачно произнес Субботин. «Весь вопрос в том, кто он, ваш американец, по чину и званию. Стоит ли он таких затрат?» «Я уже сказал. Судя по всему, он из среднего звена, может быть, майор». «Но где он служит? Администрация, пропаганда, просто воинская часть. В последнем случае он может забросать нас часами, но оказаться бесполезным в главном». Полковник помолчал и спросил. «Так вы говорите, ваше предложение провести комбинацию с советскими деньгами его не удивило?» «Нисколько. Сперва я ему предложил западные марки. Он отказался. Его устраивают только восточные. И когда обо всем было договорено, я спросил, может, он хочет получить за часы советские деньги? Он ответил, что ему они не нужны, но он знает одного полковника, который очень интересуется советскими деньгами. Обещал связаться с ним послезавтра». «Вы встретитесь там же?» «Да». «Сразу уводите его с рынка. Это место опасно. Жулье – народ наблюдательный. Встречайтесь с ним в каком-нибудь кафе, которое посещают солидные спекулянты. И все время помните, что полковник, охочий до советской валюты, для нас очень интересен. Тут вы можете столкнуться с нашим непосредственным противником. Вы понимаете, о чем я говорю?» «Понимаю. Но как же мне все-таки поступить, если тот мой знакомый добудет большую партию товаров?» «Посмотрим, подумаем. Все будет зависеть от того, насколько эта ваша спекуляция будет приближать нас к главному. Все время надо помнить о нашей цели и о том, что время не ждет. Пора уже смыкать фронт. К примеру, если Рычагову удастся сблизиться с «Деревой копилкой», там может пригодиться и Субботин. Рычагов может познакомить копилку с коммерсантом, который умеет делать большие выгодные дела». «Здорово!» – воскликнул Рычагов. «А я-то сижу и думаю, в какой бизнес мне лезть с этим пьяницей?»